Этот сигнал перекликался с донесением Рамзая Рихарда Зорге, что придавало оперативным разведданным последнего дополнительную убедительность. В июне 1937 года начальник разведупра Ян Берзин представил полковника Маневича к званию комбрига и написал в аттестации: «Способный, широко образованный и культурный командир. Волевые качества хорошо развиты, характер твердый. На работе проявил большую инициативу, знание и понимание дела. Попав в тяжелые условия, вел себя геройски, показал исключительную выдержку и мужество. Также мужественно продолжает вести себя и по сие время, одолевая всякие трудности и лишения. Примерный командир-большевик достоин представления к награде после возвращения». В Москве о попавшем в беду разведчики не забыли. Разведупр планировал акции по освобождению Этьена, начиная от чисто юридической поддержки и заканчивая подготовкой побега. Новый резидент Виталий составил справку о тюрьме Кастельфранко дель Эмилия. В справке предусматривалось три варианта побега. Два из них были основаны на привлечении боевой группы. Но реализовано не было ничего. Подавать прошение о помиловании оказалось занятием бесполезным. Политическая подоплека дела лишала затеи даже тех мизерных шансов на благосклонность дучи и короля Италии, которые иногда выпадали уголовникам. Попавшего в беду Маневича старались поддерживать деньгами. Освободить Маневича силой разведупр не успел. Весной 1941 года заболевшего туберкулезом Маневича перевели на юг Италии в каторжную тюрьму на острове Сан-Стефано, где он находился до 9 сентября 1943 года. После захвата острова американскими войсками все политические заключенные были освобождены, и Маневич в числе некоторых из них направился на арендованном паруснике в Италию, в Гаэту. Но за день до прибытия парусника Гаэту заняли немецкие войска, и через несколько дней Маневич был вновь арестован. Как австрийца Кертнера должны были направить в Австрию, в общину Голобрун, из которой он, согласно поддельным документам, происходил, и где его разоблачение было бы неизбежным. В арестантском эшелоне Маневич сумел обменять свою куртку на куртку умершего от тифа русского военнопленного Яковлева. По прибытии в австрийский концлагерь Эбензе Маневич исхитрился объяснить эсэсовцам на хорошем немецком языке, что произошла путаница, и зовут его не Яковлев, а Яков Старостин. Имя реального человека, биографию которого Маневич хорошо знал, было необходимым условием конспирации. В лагере всегда полно стукачей. Поэтому жизнеописание должно было быть гладким и стыковаться во всех деталях, для чего проще было не выдумывать, а использовать чужую биографию. Свою легенду он довел до ума, согласовав с достоверной историей службы на Западном фронте и пленением 7 октября 1941 года. Детали своего боевого пути он подслушал в разговорах военнопленных. Легенда подозрений не вызвала. Маневич получил номер Р-133-042, под которым и числился в списке заключенных. В лагере он тесно сошелся с бакинцем Грантом Аэропетовым, бывшим